Баклажан фаршированный. На две порции 1 баклажан, 4 столовые ложки сливочного масла, 1 луковица, 2 столовые ложки молотых сухарей, 1 зубчик чеснока, 200 граммов сыра, растительное масло, соль, перец. Баклажан целиком опустить в кипящую подсоленную воду, варить до мягкости. Разрезать на 2 половинки, вынуть мякоть, растопить 1 столовую ложку сливочного масла, смешать с измельченным луком, мякотью баклажана, сухарями, солью, перцем, измельченным чесноком, перемешать, наполнить половинки баклажана смесью, посыпать сыром. Вырезать из фольги 2 квадрата и смазать их растительным маслом. На каждый положить половинку баклажана, наполненного смесью. Закрыть фольгу, готовить баклажаны на решетке на пару 30 минут. Подать со сметаной.